В конце 1564 года царь приказал собрать из городов в Москву с женами и детьми дворян, детей боярских и приказных людей, выбрав их поименно. Разнесся слух, что царь собирался ехать неизвестно куда. Иван вот что объявил духовным и светским знатным лицам. Ему сделалось известным, что многие не терпят его, не желают, чтобы царствовал он и его наследники, злоумышляют на его жизнь. Поэтому он намерен отказаться от престола и передать правление всей земле. Говорят, что с этими словами Иван положил свою корону, жезл и царскую одежду. На другой день со всех церквей и монастырей духовные привозили к Ивану образа. Иван кланялся перед ними, прикладывался к ним, брал от духовных благословения. Потом несколько дней и ночей ездил он по церквам. Наконец, 3 декабря приехало в Кремль множество саней. Начали из дворца выносить и укладывать всякие драгоценности, иконы, кресты, одежды, сосуды и прочее. Всем прибывшим из городов дворянам и детям боярским приказано собираться в путь с царем. Выбраны были также некоторые из бояр и дворян московских для сопровождения царя с женами и детьми. В Успенском соборе велено было служить обедню митрополиту Афанасию, заступившему место Макария, 31 декабря 1563 года. Отслушавшая литургию в присутствии всех бояр, царь принял благословение митрополита, дал целовать свою руку боярам и прочим присутствовавшим в церкви, затем сел в сани с царицей и двумя сыновьями. С ним отправились любимцы его – Алексей Басманов, Михаил Салтыков, князь Афанасий Вяземский, Иван Чоботов, избранные дьяки и придворные. Вооруженная толпа выборных дворян и детей боярских сопровождала их. Все в Москве были в недоумении. Ни митрополит, ни святители, съехавшиеся тогда в столицу, не смели просить у царя объяснения. 2 недели по причине оттепели царь должен был пробыть в селе Коломенском. Потом переехал со всем своим обозом в село Тайнинское, а оттуда через Троицкий монастырь прибыл в Александровскую слободу, свое любимое место пребывания. Никто из Москвы не осмелился обратиться к удалившемуся государю. Наконец, 3 января приехал от него в столицу Константин Поливанов с грамотою к митрополиту. Иван объявлял, что он положил гнев свой на богомольцев своих, архиепископов, епископов и все духовенство, на бояр, окольничьих, дворецкого, казначея, конюшева, дьяков, детей боярских, приказных людей. Припоминал, какие злоупотребления, расхищения казны и убытки причиняли они государству во время его малолетства. Жаловался, что бояре и воеводы разобрали себе, своим родственникам и друзьям государевы земли. Собрали себе великие богатства, поместья, вотчины, не родят о государе и государстве. Притесняют христиан, убегают от службы. А когда царь, сказано было в грамоте, захочет своих бояр, дворян, служилых и приказных людей понаказать, архиепископы и епископы заступаются за виновных, а не заодно с боярами, дворянами и приказными людьми покрывают их перед государем. Поэтому государь от великой жалости не хочет более терпеть их изменных дел и поехал поселиться там, где его Господь Бог наставит. Гонец привез от государя другую грамоту – гостям, купцам и ко всему московскому народу. В ней государь писал, чтобы московские люди немало не сомневались. На них нет от царя ни гнева, ни опалы. Понятно, что такое посольство произвело неописанный ужас в Москве, не говоря уже о том, что государство оставалось без главы в то время, когда находилось в войне с соседями. Внутри его можно было ожидать междоусобий и беспорядков. Одним Иван объявлял гнев, другим – милость. И таким образом разъединял народ, вооружал большинство против меньшинства, чернил перед толпою народа весь служилый класс и даже духовенство. И таким образом заранее предавал агулам и тех, и других народному суду, которого исполнителем должен быть он сам. Царь как бы становился заодно с народом против служилых. Само собой разумеется, что ни служилые, ни духовные не могли ни оправдываться, ни возвышать за себя голоса. Весь народ возопил. Пусть государь не оставляет государство, не отдает на расхищение волкам, избавит нас из рук сильных людей, пусть казнит своих лиходеев. В животе и смерти волен Бог и государь. Бояре, служилые люди и духовные, волею-неволею должны были произносить то же и говорили митрополиту. «Все своими головами едем за тобою бить государю челом и плакаться». Некоторые из простого народа говорили: «Пусть царь укажет своих изменников и лиходеев, мы сами их истребим». Положили, чтобы митрополит остался в столице, где начинался уже беспорядок. Вместо него поехали святители, а главным между ними – новгородский архиепископ Пимен. В числе этих духовных был давний Иванов наушник, архимандрит Левкий. С духовенством отправились бояре, князья Иван Дмитриевич Бельский, князь Иван Феодорович Мстиславский и другие. Были с ними дворяне и дети боярские. Как только они появились, то были тотчас по царскому приказанию окружены стражею. Царь принимал их как будто врагов в военном лагере. Посольство в льстивых выражениях восхваляло его заслуги, его мудрое правление, величало его грозой и победителем врагов, распространителем пределов государства, единым правоверным государем по всей вселенной, обладающим богатую страною, над которую почиет свыше благословение Божие, и явно показывающее свою силу во множестве святых, их же нетленные телеса почиют в русском царстве. «Если, государь, — говорили они, — ты не хочешь помыслить ни о чем временном и приходящем, ни о твоей великой земле и ее градах, ни о бесчисленном множестве покорного тебе народа, то помысли о святых чудотворных иконах и единой христианской вере, которая твоим отшествием от царства подвергнется, если не конечному разорению и истреблению, то осквернению от еретиков». «А если тебя, государь, смущает измена и пороки в нашей земле, о которых мы не ведаем, то воля твоя будет и миловать, и строго казнить виновных, все исправляя мудрыми твоими законами и уставами». Царь сказал им, что он подумает, и через несколько времени призвал их снова и дал такой ответ. «С давних времен, как вам известно, из русских летописцев, даже до настоящих лет. Русские люди были мятежны нашим предкам, начиная от славной памяти Владимира Мономаха. Пролили много крови нашей, хотели истребить достославный и благословенный род наш. По кончине блаженной памяти родителя нашего готовили такую участь и мне, вашему законному наследнику, желая поставить себе иного государя, и до сих пор я вижу измену своими глазами. Не только с польским королем, но и с турками, и крымским ханом входят в соумышление, чтобы нас погубить и истребить. Извели нашу кроткую и благочестивую супругу Анастасию Романовну. И если бы Бог нас не охранил, открывая их замыслы, то извели бы они и нас с нашими детьми. Того ради, избегая зла, мы поневоле должны были удалиться из Москвы, выбрав себе иное жилище и опричных советников и людей. Иван подал им надежду возвратиться и снова принять жезл правления, но не иначе, как окруживши себя особо выбранными, так называемыми опричными людьми, которым он мог доверять и посредством их истреблять своих лиходеев и выводить измену из государства. 2 февраля царь прибыл в Москву и явился посреди духовенства, бояр, дворян и приказных людей. Его едва узнали, когда он появился. Злоба исказила черты лица. Взгляд был мрачен и свиреп. Беспокойные глаза беспрестанно перебегали из стороны в сторону. На голове и бороде вылезли почти все волосы. Видно было, что перед этим он понес потрясение, которое зловредно подействовало на его здоровье. С этих пор поступки его показывают состояние души, близкое к умопомешательству. Вероятно, такой перемене в его организме содействовала его развратная жизнь, неумеренность во всех чувственных наслаждениях, которым он предавался в этот период своего царствования. Иван объявил, что он по желанию и челобитию московских людей, а наипаче духовенства, принимает власть снова с тем, чтобы ему на своих изменников и непослушников вольно было класть опалы, казнить смертью и отбирать на себя их имущество, и чтобы духовные вперед не надоедали ему челобитием о помиловании опальных. Иван предложил устав опричнины, придуманный им или, быть может, его любимцами. Он состоял в следующем. Государь поставит себе особый двор и учинит в нем особый приход, выберет себе бояр, окольничих, дворецкого, казначея, дьяков, приказных людей, отберет себе особых дворян, детей боярских, стольников, стряпчих, жильцов. Поставит в царских службах, во дворцах, сытном, кормовом и хлебенном, всякого рода мастеров и приспешников, которым он может доверять, а также особых стрельцов. Затем все владения московского государства раздвоились. Государь выбирал себе и своим сыновьям города с властями. Города Можайск, Вязьму, Козелеск, Перемышль, два жеребья, Белев, Лихвин, обе половины, Ярославец из Суходровью, Медынь из Товарковою, Суздаль из Шуею, Галич со всеми пригородки, с Чухломою и с Унжею, и с Коряковым из Белогородьем, Вологду, Юрьевец Повольской, Балахну из Узолою, Старую Русу город, Вышегород на Поротве, Устюг со всеми властями, город Двину, Каргополе, Вагу, Оволости, Олешню, Хатунь, Гусь, Муромское сельце, Аргунова, Гвоздну, Апаков на Угре, Круг Клинской, Числяки, Ординские деревни и стан Пахрянской в Московском уезде, Белгороде в Кашине, Доволости, в Вселунь, Ошту, Порог Ладожской, Тотму, Прибут и иные волости, которые должны были покрывать издержки на царский обиход и на жалование служилым людям, отобранным в опричнину. В волостях этих городов поместья исключительно раздавались тем дворянам и детям боярским, которые были записаны в опричнину числом 1000. Те из них, которых царь выберет в иных городах, переводятся в опричные города. А все вотчинники и помещики, имевшие владения в этих опричных волостях, но не выбранные в опричнину, переводятся в города и волости за пределами опричнины. Царь сделал оговорку, что если доходы с отделенных в опричнину городов и волостей будут недостаточны, то он будет брать еще другие города и волости в опричнину. В самой Москве взяты были в опричнину некоторые улицы и слободы, из которых жители, не выбранные в опричнину, выводились прочь. Вместо Кремля царь приказал строить себе другой двор за Неглинной, между Арбатской и Никитской улицами. Но главное место пребывания свое назначал он в Александровской слободе, где приказал также ставить дворы для своих выбранных в опричнину бояр, князей и дворян. Вся затем остальная Русь называлась земщиною, поверялась земским боярам Бельскому, Мстиславскому и другим. В ней были старые чины, таких же названий, как в опричнине – конюши и дворецкий, казначей, дьяки, приказные и служилые люди, бояре, окольничий, стольники, дворяне, дети боярские, стрельцы и прочие. По всем земским делам в земщине относились к боярскому совету, а бояре в важнейших случаях докладывали государю. Земщина имела значение опальной земли, постигнутой царским гневом. За подъем свой государь назначил 100 000 рублей, которые надлежало взять из земского приказа, а у бояр, воевод и приказных людей, заслуживших за измену гнев царский или опалу, определено было отбирать имение в казну. Царь уселся в Александровской слободе во дворце, обведенном валом и рвом. Никто не смел ни выехать, ни въехать без ведома Иванова. Для этого в 3 верстах от слободы стояла воинская стража. Иван жил тут, окруженный своими любимцами, в числе которых Басмановы, Малюта Скуратов и Афанасий Вяземский занимали первое место. Любимцы набирали в опричнину дворян и детей боярских, и вместо 1000 человек вскоре наверстали их до 6000, которым раздавались поместья и вотчины, отнимаемые у прежних владельцев, долженствовавших терпеть разорение и переселяться со своего пепелища. У последних отнимали не только земли, но даже дома и все движимое имущество. Случалось, что их в зимнее время высылали пешком на пустые земли. Таких несчастных было более 12 000 семейств. Многие погибали на дороге. Новые землевладельцы, опираясь на особенную милость царя, дозволяли себе всякие наглости и произвол над крестьянами, жившими на их землях. И вскоре привели их в такое нищенское положение, что казалось, как будто неприятель посетил эти земли. Опричники давали царю особую присягу, которой обязывались не только доносить обо всем, что они услышат дурного о царе, но не иметь никакого дружеского сообщения, не есть и не пить с земскими людьми. Им даже вменялось в долг, как говорят летописцы, насиловать, предавать смерти земских людей и грабить их дома. Современники иноземцы пишут, что символом опричников было изображение собачьей головы и метла в знак того, что они кусаются, как собаки, оберегая царское здравие, и выметают всех лиходеев. Самые наглые выходки дозволяли они себе против земских. Так, например, подошлет опричник своего холопа или молодца какому-нибудь земскому дворянину или посадскому. Подосланный определится к земскому хозяину в слуги и подкинет ему какую-нибудь ценную вещь. Опричник нагрянет в дом с приставом, схватит своего мнимого беглого раба, отыщет подкинутую вещь и заявит, что его холоп вместе с этой вещью украл у него большую сумму. Обманутый хозяин безответен, потому что у него найдено поличное. Холоп опричника, которому для вида прежний господин обещает жизнь, если он искренно сознается, показывает, что он украл у своего господина столько-то и столько и передал новому хозяину. Суд изрекает приговор в пользу опричника. Обвиненного ведут на провеж на площадь и бьют по ногам палкой до тех пор, пока не заплатит долга или же в противном случае выдают головою опричнику. Таким или подобным образом многие теряли свои дома, земли и бывали обобраны до ниточки, а иные отдавали жен и детей в кабалу и сами шли в холопы. Всякому доносу опричника на земского давали веру. Чтобы угодить царю, опричник должен был отличаться свирепостью и бессердечием к земским людям. За всякий признак сострадания к их судьбе опричник был в опасности от царя потерять свое поместье, подвергнуться пожизненному заключению, а иногда и смерти. Случалось, едет опричник по Москве и завернет в лавку. Там его боятся, как чумы. Он подбросит что-нибудь, потом придет с приставом и подвергнет конечному разорению купца. Случалось, заведет опричник с земским на улице разговор, вдруг схватит его и начнет обвинять, что земский ему сказал поносное слово. Опричнику верят. Обидеть царского опричника было смертельным преступлением. У бедного земского отнимают все имущество и отдают обвинителю. Они редко сажают на всю жизнь в тюрьму, иногда же казнят смертью. Если опричник везде и во всем был высшим существом, которому надобно угождать, земский был существо низшее, лишенное царской милости, которое можно как угодно обижать. Так стояли друг к другу служилые, приказные, торговые люди на одной стороне в опричнине, на другой – в земщине. Что касается до массы народа, до крестьян, то в опричнине они страдали от произвола новопоселенных помещиков. Состояние рабочего народа в земщине было во многих отношениях еще хуже – так как при всяких опалах владельцев разорение постигало массу людей, связанных с опальными условиями жизни, и мы видим примеры, что мучитель, казнивший своих бояр, посылал разорять их вотчины. При таком новом состоянии дел на Руси чувство законности должно было исчезнуть, и в этот-то печальный период потеряли свою живую силу начатки общинного самоуправления и народной льготы, недавно установленные правительством Сильвестра и Адашева. Правда, многие формы в этом роде оставались и после, но дух, оживлявший их, испарился под тиранством царя Ивана. Учреждение опричнины, очевидно, было таким чудовищным орудием деморализации народа русского, с которым едва ли что-нибудь другое в его истории могло сравниться. И глядевшие на это иноземцы справедливо замечают: Если бы сатана хотел выдумать что-нибудь для порчи человеческой, то и тот не мог бы выдумать ничего удачнее. Свирепые казни и мучительства возрастали со введения опричнины чудовищным образом. На третий день после появления царя в Москве казнен был зять Мстиславского, одного из первых бояр, которому поверена была земщина, Александр Горбатый Шуйский, 17-летним сыном и другие. Иные были насильно пострижены, другие сосланы. С некоторых Иван Васильевич брал новые записи верности, а Михаила Воротынского освободил из ссылки, чтобы впоследствии замучить. Царский образ жизни стал вполне достоин полупомешанного. Иван завел у себя в Александровской слободе подобие монастыря. Отобрал 300 опричников, надел на них черные рясы, сверхвышитых золотом кафтанов, на головы – тафьи или шапочки. Сам себя назвал игуменом, Вяземского назначил келарем, Малюту Скуратова – пономарем. Сам сочинил для братьей монашеский устав и сам лично, с сыновьями, ходил звонить на колокольню. В 12 часов ночи все должны были вставать и идти к продолжительной полуношнице. В 4 часа утра ежедневно по царскому звону вся братья собиралась к заутрене, к богослужению, и кто не являлся, того наказывали 8-дневной епитимией. Утреннее богослужение, отправляемое священниками, длилось по царскому приказанию от 4 до 7 часов утра. Сам царь так усердно клал земные поклоны, что у него на лбу образовались шишки. 8 часов шли к обедне. Вся братья обедала в трапезной. Иван, как игумен, не садился с нею за стол, читал перед всеми житие дневного святого, а обедал уже после 1. Все наедались и напивались досыта. Остатки выносились нищим на площадь. Нередко после обеда царь Иван ездил пытать и мучить опальных. В них у него никогда не было недостатка. Их приводили целыми сотнями, и многих из них перед глазами царя замучивали до смерти. То было любимое развлечение Ивана. После кровавых сцен он казался особенно веселым. Современники говорят, что он всегда дико смеялся, когда смотрел на мучения своих жертв. Сама монашествующая братья его служила ему палачами, и у каждого под рясою был для этой цели длинный нож. В назначенное время отправлялась вечерня. Затем братья собиралась на вечернюю трапезу, отправлялась по вечерии, и царь ложился в постель, а слепцы попеременно рассказывали ему сказки. Иван, хотя и старался угодить Богу прилежным исполнением правил внешнего благочестия, но любил временами иного рода забавы. Узнает, например, царь, что у какого-нибудь знатного или незнатного человека есть красивая жена, прикажет своим опричникам силой похитить ее в собственном доме и привести к нему. Поигравши некоторое время со своей жертвой, он отдавал ее на поругание опричникам, а потом приказывал отвести к мужу. Иногда из опасения, чтобы муж не вздумал мстить, царь отдавал тайный приказ убить его или утопить. Иногда же царь потешался над опозоренными мужьями. Ходил в его время рассказ, что у одного дьяка, у историка Гвагнини, он называется Мясоедовским. Он таким образом отнял жену. Потом, вероятно, узнавши, что муж изъявлял за это свое неудовольствие, приказал повесить изнасилованную жену над порогом его дома и оставить труп в таком положении 2 недели. А у другого дьяка была повешена жена по царскому приказу над его обеденным столом. Нередки были также случаи изнасилования девиц, и он сам хвастался этим впоследствии. Царю особенно хотелось уличить своих главных бояр в измене. И вот князья Бельский, Мстиславский, Воротынский и конюш Иван Петрович Челеднин получили от короля Сигизмунда и литовского гетмана Хаткевича письма, приглашавшие их перейти в Литву на службу. Бояре доставили эти письма Ивану и отвечали королю сведомо царя не только отказом, но даже бранью и насмешками, вроде следующих. «Будь ты на польском королевстве, — пишет Бельский Сигизмунду, — а я на великом княжестве литовском и на русской земле, и оба будем под властью царского величества». Или, как написал конюш Иван Петрович, «Я стар для того, чтобы ходить в твою спальню с распутными женщинами и потешать тебя машкарством» от слова «маска». Ответы эти от четырех лиц обличают одну и ту же сочинившую их руку и, вероятно, писаны под диктовку царя. Сомнительно, чтобы в самом деле существовали пригласительные письма к московским боярам. Они, по крайней мере, не сохранились в польских делах, тогда как в последних есть боярские, разумеется, черновые ответы. Видно, все это была хитрость Ивана, желавшего испытать своих бояр и при малейшем подозрении погубить их. Но бояре представили письма царю. Царю не было повода придраться к ним, но нетрудно было ему выдумать другой повод погубить конюшева, которого он особенно не терпел. Царь обвинил несчастного старика, будто он хочет свергнуть его с престола и сам сделаться царем. Царь призвал конюшева к себе, приказал одеться в царское одеяние, посадил на престол, сам стал кланяться ему в землю и говорил: «Здрав буди, государь всияя Руси! Вот ты получил то, чего желал. Я сам тебя сделал государем, но я имею власть и свергнуть тебя с престола». С этими словами он вонзил нож в сердце боярина и приказал умертвить его престарелую жену. Вслед за тем Иван приказал замучить многих знатных лиц, обвиненных в соумышлении с конюшем. Тогда погибли князья Куракин, Булгаков, Дмитрий Риполовский, трое князей ростовских, Петр Щенятев, Турунтай Пронский, казначей Тютин, думный дьяк Казарин Дубровский и много других. По приказанию царя опричники хватали жен опальных людей, насиловали их, некоторых приводили к царю, врывались в отчины, жгли дома, мучили, убивали крестьян, раздевали до нога девушек и в поругание заставляли их ловить кур, а потом стреляли в них. Тогда многие женщины от стыда сами лишали себя жизни.